Третья глава. Кэтри прошла от порога три шага и резко остановилась. Сашка не врезалась в ее спину только потому, что держалась на небольшом расстоянии от подопечной, сохраняя дистанцию, как это делали другие телохранители. Быстро окинула взглядом помещение. Слева, привычно для глаза неудачливого абитуриента, возвышались ряды столов с сиденьями. Справа – доска и трибуна для преподавателя. Прямо на пути высилась гороподобная спина с небольшой башкой. Сашка, осторожно выглянувшая из-за спины Кэтри, медленно ухмыльнулась, а потом подавила ухмылку. Гарбхан, с припухшим синяком на челюсти, видным даже сбоку. Гарбхан, который с кем-то разговаривал, потоптался на месте, а потом неожиданно оглянулся. Его толстая морда тоже ощерилась в злорадной ухмылке. Орк развернулся к вошедшим полностью. Сашки за спиной ее высокой подопечной он пока не видел. Кэтри сделала шажок назад. Сумочка, которую она держала опущенной, чуть не затряслась в ее руке. Вот Кэтри сделала движение, собираясь пятиться. Сашка в два шага обошла девушку и грубо сказала, ухватив за локоть. «Ну чё, показывай, где сидишь!» И зыркнула искоса на орка. Тот узнал, вылупил глазенки. И от неожиданности такой же шаг назад, как у Кэтри, у него получился настолько широким, что стоявший за ним собеседник еле успел отскочить. Орк точно задавил бы его или сбил бы с ног. Стоял же за ним высокий темноволосый парень с жутко надменным лицом, сейчас слегка оторопевшим. «Ну, ему эта надменность идет», – решила Сашка, критически осматривая экспонат. «Если не обращать внимания на торчащие уши, мордаха у него славная». Жаль только, что он об этом слишком хорошо знает. Так вот, чей телохранитель обижает Кэтрию. И снова грубовато дернула за локоть остолбеневшую подопечную. «Леди Кэтрия, идем!» В аудитории, только что мягко-говорливой, воцарилась выжидательная тишина. Все до единого студента уставились на происходящее внизу. «Подождите!» Темноволосый красавчик обошел своего необычившегося телохранителя и приблизился к девушке-эльфу. «Кэтрия, это правда, что рассказал мне Гарбхан? Твой телохранитель уложил его на лопатки?» Гарбхан зарычал. Сашка тоже хотел зарычать. В присутствии человека говорить о нем в третьем лице, да этот тип груб и невоспитан, но вовремя опомнилась. «Ой, я-то воспитанный человек, мне не пристало делать ему замечания». А, успокоившись, мгновенно вспомнила, что встревать в споры ей, как телохранитель, тоже нельзя. «Да, это правда», – тоненьким дрожащим голоском сказала Кэтри, а Сашка спокойно убрала руку с локтя девушки и отступила за ее спину. «Это мелочь», – подпустил парень в интонации презрения. «Эй!» – не выдержав, Сашка снова дернула Кэтри за локоть и злобно ощерилась на красавчика. «Этот тоже, что ли, тебя обижает? Бить когда? Сейчас стукнуть можно? Или опосля лекции?» «Кэтри, научи своего телохранителя уважению к вышестоящим», – бросил красавчик и начал было отворачиваться. «Пусть сначала своего пузатого элементарной вежливости научит, заодно и субординации», – буркнул Сашка так, что тот услышал, судя по застывшей спине, а затем по его замедленному повороту назад. «Недоросток», – снисходительно усмехнулся парень, – «со взрослыми так не разговаривают». «А ты для меня не взрослый, а потенциально опасный объект», – отрезала Сашка и внутренне хмыкнула на расширенные глаза красавчика. «Ну, а ты чё встала? Пошли давай, где тут наше место?» И уже не собираясь дожидаться адекватной реакции от перепуганной до ступора Кэтри, не просто ухватила ее за локоть, но железной дланью потащила вдоль стены наверх к пустым столам аудитории. Подгоняя дрожавшую со страху девушку, Сашка покосилась на изумленного красавчика, забывшего закрыть рот, и обреченно вздыхавшего рядом с ним Гарбхана, что-то негромко гудевшего в свое оправдание, и с трудом подавила желание показать обоим язык. По замедленной походке Кэтри она сообразила, что подопечная до сих пор в ошеломлении и не знает, куда садиться. Сашка довела ее почти доверху и, быстро сняв с девушки плащик, бедром втолкнула ее в первый попавшийся свободный ряд, после чего Кэтри машинально прошла несколько шагов вглубь и села, не поднимая глаз. И только сев, Сашка поняла, почему Кэтри не пошла к раздевалке. Кажется, в ее университете нет. Иначе как объяснить, что в аудитории остальные сидят в добротной одежде? Да и чуть позже девушка-эльф закуталась в свой плащик, а Сашка на себе почувствовала стылую прохладу в помещении, пахнувшую старым деревом. Внизу красавчик и Гарбхан оглянулись на входную дверь и спокойно пошли к своим местам. Кажется, вот-вот в аудитории появится преподаватель. Пристроившись рядом, Сашка взялась за сумочку Кейтри и резко дернула ее. Девушка машинально прижала к себе сумочку и, ничего не понимая, растерянно взглянула на телохранителя. «Вынимай тетрадь и ручку», – напомнила Сашка, улыбаясь ожившим глазам подопечной. За это время все в аудитории, пялившиеся на странную сцену, отмерли. Тем более, что появился преподаватель – высокий мужчина-эльф, чьим волосам Сашка даже позавидовала. Светлые и длинные, они закреплялись в хвост металлической штучкой, иметь которую и она не отказалась бы, хотя свои волосы коротковаты, чтобы их собрать. А пока только залюбовалась поблескиванием камешков в украшении, когда преподаватель отвернулся от студентов, чтобы записать тему лекции на доске. Кэтри, между тем, выложила на стол принадлежности для записей. Убедившись, что подопечная, несмотря на всякие эмоциональные передряги, готова к учебе, Сашка вынула из кармана листочек с буквами и принялась повторять их звучание, чтобы выучить наизусть. Транскрипцию уже всех эльфийских букв успели написать утром. На другой стороне листочка было несколько строк задания от Кейтри. Сашка должна была себя проверить, сумеет ли не только прочитать, но и понять смысл маленького текста. Она знала, что сразу алфавит ей не выучить, но, посматривая на обратную сторону листочка за подсказкой, все же намеревалась постепенно узнать язык своей подопечной. Пригодится. Кто его знает, надолго ли она здесь застрянет. Лекция началась. Кэтри настолько пришла в себя, что теперь строчила в большущей тетради без остановки. Сашка вслушалась в деловитый говорок преподавателя и вынуждена была признать, несмотря на медальон-переводчик, многое для нее остается абсолютно непонятным. Видимо, в этой лекции слишком много терминов. Сашка мысленно пожала плечами и занялась изучением языка. Наконец, буквы повторила, посмотрела, как там Кэтри. Фу, пишет. То и дело взглядывая на преподавателя, когда тот берет паузу. Шмыгнув носом, Сашка перевернула листок и принялась за перевод. Стишок. Детский какой-то. Про птичек на окошке. Девушка даже улыбнулась. А потом убрала с глаз лохмы волос и, откинувшись на спинку скамьи, принялась изучать доступное взгляду пространство. Задание сделано. Можно заняться косвенным знакомством с теми, с кем долгое время придется быть рядом. Так, народу в аудитории маловато, как Кэтри и предупреждала. Но ведь она сказала, что первый курс основной. Почему же тогда остальные его пропускают? Человек 40. Из них, скажем, треть – телохранители. Сашка так решила, потому что некоторые студенты сидели поодиночке и старательно писали лекцию. Но это в основном парни. Девушки все как одна с охраной. Понаблюдав еще немного, Сашка сообразила еще кое-что. Кое-кого из студентов охраняют довольно взрослые мужчины в той самой полувоенной форме, которую носит охрана университета. Значит, будь у Кэтри деньги, она могла бы нанять себе такого охранника. А потом Сашка задумалась над другим вопросом, который уже однажды мелькал в мыслях, пока ее регистрировали как телохранителя. Странно для учебного заведения. Студенты ходят под охраной. И вряд ли только потому, что боятся посягательств на свою честь от однокурсников. Кэтри еще о чем-то забыла рассказать. И опять в памяти всплыло что-то, сказанное ею вскользь об опасности в городе. Но до конца лекции об этом не спросишь. И Сашка, понаблюдав за студентами и их телохранителями, еще пару минут сообразила. Надо бы на перемене, если она будет, тихонько проспросить Кэтрию. Пусть покажет, кто из всех присутствующих здесь студентов из ее группы. Ну, чтобы заранее знать врага. Сашка усмехнулась. Ну а че? Раз над Кэтри издеваются, значит, враг. Покосившись на девушку-эльфа, торопливо записывающую за преподавателем, Сашка заметила, что та отложила несколько тетрадей в сторону, а из страничек одной высовываются листочки и, кажется, исписанные. Попробовать разобрать еще пару предложений, а вдруг там лекция еще интересней. Пока подопечная не видела, занятая конспектированием, Сашка осторожно вынула листок из ее тетради – пухлой от записи, и снова принялась за тренировку. Снова сверяясь со шпаргалкой, она подставляла русские буквы под короткие строки, торопливо набросанные изящным почерком, и снова проговаривала их мысленно. «Хм, кажется, это не лекция. Нет, точно не лекция. И твой холодный взгляд, небесно-синий, что равнодушием пространство проходит слепо мимо будней, страшит меня порой и заставляет опускать глаза, ведь я беспомощна пред ним и незаметна, как тонкий стебелек травы под необъятным небом. И остается лишь следить из-под тишка и замирать в восторге и в слезах, когда при встрече ты скользишь тем взглядом сквозь меня. Так, словно бы меня и нет. Но рядом ты, хоть я так далеко. Как страшно, если ты уловишь сердце беспокойный стук». Сашка медленно обвела ищущим взглядом аудиторию и на нижнем ряду нашла хозяина Гарбхана. Вот почему застыла Каэтрия. Не потому, что испугалась орка. Глаза-то у эльфа и впрямь синие. У, как у Каэтрии все запущено. Нашла в кого. Или нет? Темноволосый красавчик оказался чувствителен к взглядам в спину, потому что резко обернулся. Сашка секунды смотрела на него, а потом на всякий случай показал кулак. У парня дрогнули плечи, и он быстро отвернулся. А девушка изумилась. Он еще и смеяться умеет. Лишенных чувства юмора она за людей не считала. А этот на ситуацию отреагировал как надо. Еще одно движение, ухваченное боковым зрением, и Сашка взглянула налево, двумя рядами ниже от них, где сидел единственный студент. Он быстро отвернулся, но Сашке показалось, с лицом у него что-то не то. Еще один представитель здешней фауны. Уж нормальный и со спины обычный человек. Потом ее внимание привлекла странная парочка. Какой-то рыжеволосый метр с кепкой сидел прямо перед ними, внизу, на втором ряду. Рядом с ним возвышалась примерно такая же гора, как Гарбхан, только сильно узкоплечие и почему-то сидевшая в шубе. Точнее, возвышалась она не рядом, а над своим подопечным. Понаблюдав за этой странной парой, Сашка только хотела отвести от них взгляд, как метр с кепкой пискнул что-то плохо различимое отсюда сверху и затряс рукой, в которой держал ручку. Пальцы устали. Меховая гора не спеша подняла ручищу от плеча толстенную к кисти тонкую и взялась за шкиряк малявки, бережно, но настойчиво пригибая его к учебному столу. Сашка почувствовал, как ее глаза округляются. Телохранитель не только охраняет своего студентика, но и заставляет его учиться. Остальных Сашка глядеть не успела. Дверь в аудиторию резко распахнулась. Лектор оглянулся и поспешил к выходу. Студенты замерли, вытягивая шеи, чтобы рассмотреть нахала, прервавшего лекцию за минуты до перемены. Снова вошел лектор, но к трибуне не вернулся. Он остановился сбоку от двери и приглашающим жестом кому-то в коридоре показал рукой на помещение. Сашка на мгновение растерялась, когда в аудиторию хлынула толпа говорливых студентов. Взгляд на Гарбхана, тот теперь сидел чуть не в обнимку со своим подопечным, да еще набычившись, как бы предупреждая не подходить к своему хозяину слишком близко. Метр с кепкой так вообще скрылся в объятиях меховой горы. Благодаря визуальной подсказке Сашка прихватила сумочку не менее ошарашенной Кейтри и села к ней вплотную, на тот случай, если кто-то к ним подсядет. А толпа энергичных юношей и девушек торопливыми и болтливыми ручейками вздымалась к верхним рядам и заполняла аудиторию, пожимая плечами и отделываясь короткими репликами на вопросы тех взволнованных студентов, кто уже сидел здесь. Как только первые студенты ринулись занимать места наверху, тот студент, что быстро отвернулся от изучающего взгляда Сашки, махом сгробастал все, что у него было на столе, и бегом поднялся к девушкам. Стремительно обойдя ряд, он бесцеремонно плюхнулся рядом с Каэтрией. Та не то чтобы подпрыгнула, сильно вздрогнула и чопорно выпрямила спину. Сашка, нагнувшись, чтобы видеть наглеца за своей подопечной, только хотела вполголоса рявкнуть на него, как осеклась. Довольно плотный крепыш, ухмыляясь, смотрел на нее. И теперь стало понятно, что смутило Сашку в его внешности, когда она едва заметила его. На левой стороне лица незнакомого пока студента, уродуя его внешность, распласталась странная черная клякса, словно повторяя косматые черные вихры хозяина. Озадаченная, пытаясь рассмотреть, что это за уродство, Сашка даже вздрогнула, когда верхняя часть кляксы внезапно отлепилась от кожи парня и, раскрыв маленькую, но при общих размерах тела громадную пасть, пронзительно завизжала. Звук, почти неслышный, но пронизывающий, вломился в голову. Кейтри слабо ахнула, закрывая уши. «Ну и дура, что орешь!» – убежденно сказала Сашка, глядя в блестящие бисеринки черных глазенок. И тварюшка затихла, не закрывая рта, словно обалдев от созерцания чужого телохранителя. Парень хлопнул себя по щеке. Тварюшка закрыла пасть и влипла в кожу своего хозяина, изображая татуировку. «Летучая мышь!» – сделала открытие Сашка и постаралась сделать вид, что таких зверушек она видит десятками и лупит мухобойками каждый день. «И почему это она дура?» – осведомился студент. «Я ж сказал, орёт не по делу. А ты? Те-то тут что надо?» – с претензией спросила Сашка. «Чё сюда сел? Места, что ли, больше не нашлось?» «Кэтри, приструни своего бодигарда». «Алекс, пожалуйста». Сашка улыбнулась кончиками губ, отваливаясь локтями на спинку сиденья. Она и не собиралась пререкаться дальше. Ребята из секции не любили спорить с девчонками, если те слишком заводились. Они умолкали, хотя те продолжали либо оправдываться, либо объяснять то, что парни, по их мнению, неправильно понимают. И Сашка, вспомнив, какую роль она сейчас играет, вспомнив предыдущую краткую перепалку с красавчиком, сделала именно это, удержалась. От дальнейшей полемики, насмешливо решила она. И если этот типчик думает, что она хочет дальше ругаться с ним, то фиг ему. Абсолютно собой довольная, она покосилась мимо спины, все еще напряженной Кэтри, и наткнулась на удивленный взгляд татушного. Что это он? Не ожидал, что она подчинится просьбе хозяйки? Ха! А вот такие мы, мужики, умные и немногословные. Между тем, заполнившие аудиторию студенты уселись и притихли. Глянув вниз, Сашка обнаружила, что там, у трибуны, стоят не двое преподавателей, как она поначалу думала, а сразу трое, эти, как их, кураторы групп. От этой малочисленной группки шагнул вперед один, лысый, с широкой, какой-то издевательской улыбкой, больше похожей на ухмылистый оскал, и оглядел аудиторию так, что Сашке почудилось. Помещение мгновенно опустело, такая мертвая тишина наступила. «Ух ты!» – осторожно подумала она и тут же закусила губу, чтобы не рассмеяться. Она и впрямь боялась думать громко. «Господа!» – слово, высказанное негромко, показалось, процарапало по телу. И уже-то сосредоточенные студенты замерли так, что вроде как дышать перестали. А Сашка про себя перевела происходящее. «Бандерлоги! Хорошо ли вам видно? Сидите смирно и смотрите!» «С сегодняшнего дня политическая ситуация в городе требует от нас всех соблюдения некоторых жестких правил. Университет будет открыт только до 16:00 дня». То есть до начала сумерек. Это правило, думаю, объяснять не надо. Не меняя той же голливудско-людоедской ухмылки, все зубы наружу, мужчина неторопливо заложил руки за спину и снова обвел пронзительным взглядом сидящих перед ним студентов, словно жалея, что приходится им это говорить. «Я понимаю», – уже вкратчиво сказал он, – «что вы считаете себя людьми взрослыми, умными и смелыми, и что эти правила безопасности не для вас. Но поймите меня, мне так не хочется корректировать списки студентов в связи с их внезапной смертью из-за неосторожности. Поэтому, пожалуйста, не надо выходить на улицы города после того, как там наступит темнота. Я думаю, мы поняли друг друга». Не замечая своего открытого рта, Сашка слушала и смотрела. «Ну и дядька, настоящий Ка». Не убирая из-за спины рук, дядька спокойно вышел из аудитории. Второй мужчина, который вошел с ним и тоже слушал его, завороженно открыв рот, спохватившись, поспешил следом. «Старый дракон!» – прошептал кто-то впереди, и студенты будто осели, расслабившись после ухода Каа. Прозвенел еле слышный, но сейчас весьма отчетливый звонок. Чужие студенты нехотя поднялись и принялись спускаться к выходу из аудитории. «Что за дядька?» – тихонько спросила Сашка. «Ректор университета», – опередил с ответом Кэтрию Татушный, кажется, не собиравшийся уходить на свое место. А за ним вышел декан нашего факультета. Наверное, к другим курсам пошли. «А ты кто?» «Алекс, это мой одногруппник», – сообщила подопечная. «Доран, можно вас представить моему телохранителю?» «Да ты уже представила», – лениво отозвался тот. «Алекс, значит. Ну и как ты охраняешь нашу дорогую леди Кэтрию?» «Показать здесь или выйдем?» – недобро спросила Сашка. Ей не нравилось, что теперь, когда этот приставучий тип рядом, приходилось прятаться. Убрать листочки с буквами и стихами девушки-эльфа, а значит, перестать заниматься изучением языка. А без дела сидеть она страшно не любила. «Да что ж ты такой хорохористый!» – все так же лениво протянул Доран. «Ладно уж, сиди, и без доказательств поверю». Так и не придумав, как избавиться от этого Дорана, Сашка отвернулась от его симпатичной, но злодейской рожи и принялась изучать студентов, сидящих внизу. Но сосредоточиться не успела. Появился преподаватель и продолжил лекцию. Помня слова Кэтри о том, что ей иной раз подсовывают записки с угрозами, Сашка некоторое время внимательно приглядывалась к Дорану, но тот старательно писал за преподавателем. «Уж нормальный, он маг», – размышляла Сашка от нечего делать. А потом сообразила. Осторожно повернула к себе рюкзачок и открыла его, нашарила карандаши и вынула один. Привинув к себе расшифрованное послание Кэтри с птичками на окошке, она задумалась и начала набрасывать прямо на строках лицо впечатлившего ее старого дракона. «А еще интересно, почему его так обозвали драконом?» – рассеянно раздумывала она, прописывая крокодильский оскал ректора. «Потому что боятся его или от того, что, когда он злится, дым и огонь повсюду? Любопытно, когда Кэтри мне расскажет, что же тут творится в городе, или мне самой ее в перемену порасспросить?» Как ни закричала от неожиданности Кэтри, Сашка потом здорово удивлялась. Но девушка-эльф только подпрыгнула за столом, когда рука этого чертова Дорана буквально свалилась на разрисованный листок Сашки и резко дернула его к себе. Однако ему пришлось сделать целых два движения – вбросить руку и сжать пальцы. А это время. Сашка на инстинктах врезала ребром ладони по слишком шустрой кисти ближе к запястью. И тут же села, как ни в чем не бывало, побаиваясь только, что стук о стол оказался слишком громким. И преподаватель может ругаться, что не все соблюдают тишину во время лекции. Наглец же ахнул от боли. Его онемевшие пальцы мгновенно ослабели, и Доран, шепотом ругаясь, убрал руку, некоторое время затем баюкая ее, прижав к груди, пока возвращалась чувствительность. Преподаватель ничего не заметил, правда, красавчик-эльф снова повернулся осторожно посмотреть наверх. Да еще двое телохранителей оглянулись. Но Сашка уже безмятежно улыбалась, проигрывая в уме следующие свои действия. Как только все отвернутся, придется убрать все, чем она собиралась полезно проводить время на лекции. «Блинский Доран! Надеюсь, больше не будет лезть, куда его не просят», – мрачно подумала она, время от времени скашиваясь на неприятного соседа и уже серьезнее гадая, что же ждет ее дальше. Пока выходка Дорана больше похожа на детскую проказу, да еще как он считает по отношению к телохранителю. Кэтри с трудом успокоилась, но некоторое время писать не могла. Пальцы тряслись, и Сашка ее хорошо понимала. Снова откинулась на спинку сиденья глянуть, как там Доран. И очень удивилась. Тот покосился сам, с улыбкой. Правда, улыбка у него была кривоватая. Он не сказал ни слова и тогда, когда уходили из аудитории. Просто встал и сошел вниз, не оглядываясь. Сашка хмуро посмотрела ему вслед. Ну и кой черт вообще сюда лез? Сама медленно спустилась за Кэтри. Следующим был практикум по закреплению навыков в элементарной бытовой магии. Как и ожидала Сашка, курс разделился на три группы. Когда она вошла за подопечной в кабинет, здесь, кроме нескольких незнакомцев, оказались все знакомые. Эльф-красавчик со своим телохранителем уселся за дальний стол. К нему присоединился Доран и одна из девушек-эльфов, бывших на лекции. Другая девушка-эльф села со странным товарищем, круглолицым, каким-то полусонным, точно он собирался вот-вот замурлыкать. К ним присоединился гибкий черноволосый тип в черной одежде. Замеченный на лекции рыжий метр с кепкой оказался худеньким нервным мальчиком, который постоянно дергался, а неизменно следующий за ним громадный зверь другого определения Сашка подобрать не могла, то и дело опускал ручищу с тонкой кистью на его плечо, успокаивая. Именно этот мальчик и начал визгливо и прерывисто, словно взлаивая, орать перед тем, окинув цепким взглядом кабинет. «Я не хочу с ней сидеть! Почему я должен с этой сидеть? Я не буду! Не хочу! Почему только я должен тратиться на ингредиенты к опытам? Пусть она сама жадина! И не ври, что снова забыла дома, скупердяйка! На телохранителя она деньги нашла! Так почему не хочет?» Дальше Сашка не слушала, глядя на побледневшую Кэтрию, которая сначала опустила глаза, а потом отчаянно рванула из кабинета в коридор. Сашка за ней. Догнала только в конце коридора с небольшой рекреацией, заставленной громадными каменными горшками с цветами, украшающими их. Кэтрия уже медленно прошла между этими горками и встала у окна. Сашка, не торопясь, шагнула к ней. Воспоминания нахлынули разом. Спрятать большинство вещей в комнате Кэтрии невозможно, потому что для магических пряток у нее осталось лишь одно зеркальце, которое она может носить с собой. Остальное уворовано прислугой. Не то же ли самое с остальным? Денег у нее нет. Вот единственная причина, из-за которой все злобятся на нее. Потому что она держит лицо, не признаваясь в нищете, и в том, что слуги родной тети ее обкрадывают. Не собираясь затевать с Кэтрией разговор, Сашка пыталась найти выход из положения. Не будет подопечной ходить на занятия, экзамены точно не сдаст. А вместе с ней, поневоле вернувшаяся в свою деревню, на улице окажется и сама Сашка. Поэтому не надо ругаться, а нужно поднапрячь мозги, чтобы помочь выкрутиться. Все сводится к одному – мало информации по миру. «Кэтрия, у меня нет денег», – не оборачиваясь, прошептала та. «Нафига мне твои деньги?» – спокойно сказала Сашка. «Где можно купить эти ваши ингредиенты?» «В лавках, при университете», – всхлипнула девушка-эльф. «Там дают в долг? Или ты уже брала?» «Я не могу вернуть долг. Как же брать? Нет, конечно». «Пойдем, возьми в долг все, что тебе надо на урок. Не забудь, что у нас есть кинжал Гарбхана. После уроков мы сбегаем в лавку Менялы, как ты говорила, и завтра вернем деньги, если такое возможно». «Но это твой кинжал!» «Кэтрия, пока я буду полностью зависеть от тебя в этом мире, все мое твое. Ты же поделилась со мной кровом и едой. Ясно? Мне выгодно, чтобы ты училась и не уезжала из города. Не забудь об этом». Девушка-эльф кивнула, и они опрометью бросились по коридору. Коридор с нужным кабинетом они старательно обошли и выскочили к главному входу в университет. Охрана на входе обстоятельно объяснила, где найти лавку, в которой можно все необходимое для учебы взять в кредит. Они немного опоздали. Появились в момент, когда преподаватель, невысокая крепкая женщина в брючном костюме, начинала пояснение, каким образом будет проходить лабораторная работа. При виде бледной, но решительной Кэтрии, которая извинилась твердым голосом и тут же сел за пустой стол, Сашка настороженно на стул в углу за нею, от стола темноволосого красавчика, где сидел уже рыжий мальчик, быстро встал Доран. И не успел никто слова сказать, как он оказался со всеми своими вещичками для лабораторки напротив девушки-эльфа. «Я могу приступить к дальнейшим объяснениям?» – безукоризненно вежливо осведомилась преподавательница. «Итак, на чем мы остановились?» «На третьем пункте с древесным огнем!» – тяпнул рыжий, а его телохранитель утвердительно затряс головой. Дальнейшее Сашке не касалось. Поэтому она только зорко следила за тем, как студенты работали на этом занятии. Все тихо и мирно. Мелькнувшая мысль, не клеится ли Доран к Кэтрии, угасла, когда девушка что-то начала делать неправильно, а он довольно раздраженно остановил ее. И далее он вел себя с нею только деловито, хоть и помогал во многом. Поскольку разок обмолвился, что многого она не знает, слишком часто пропуская практикумы. И только пару раз, словив его изучающий взгляд на себе, Сашка начала подозревать. Он думает, что она при Кэтрии то же самое, что громадила телохранитель при рыжем мальчике. Что ж, мысленно пожала она плечами. Хочется ему так думать, в сущности он прав. Сделаю все, лишь бы Кэтрия училась.